Оглядев два изогнутых, чем-то похожих на клыки, клинка, я вновь убрал их в стол. Подходящие жертвы уже сидели у меня в подвале, осталось только спуститься. Потратив еще час с небольшим своего времени, я решил все те вопросы, которые так или иначе требовали моего участия. Начиная от набора в число тех, кто уйдет со мной из этого мира и заканчивая новыми формулами и чертежами. С новой памятью это стало делать легче, хотя все равно все упиралось в некоторую неразвитость мира. Даже с помощью магии моментально выстроить или модернизировать какой-нибудь завод быстро не получалось. Мне же требовалась далеко не одна фабрика, а десятки и сотни. Поэтому пришлось подумать и найти своеобразный выход, сборочные столы и все, что им там еще требуется. Главное материал подавать, а на выходе получишь все, что тебе нужно. Там, правда, были свои проблемы, но все же это процентов на 70 решало все мои запросы. Ну или должно будет решить. Оставшиеся документы были просмотрены меньше чем за 10 минут, лишь на глобальной карте добавилось с пару десятков меток. Ладно, толку тянуть, задумчиво прошептал я себе под нос, бросив короткий взгляд на часы. Небольшой пенал и скоро Миллар наглухо приземлился на столешницу. Внутри лежали 4 грязно-фиолетовых толстых свечи и небольшие щипчики из мифрила с блюдечком из того же самого материала. Свечи были 15 сантиметров в высоту и толщиной в пару пальцев. Гладкие, без потеков и узоров. Из чего они были сделаны, вряд ли смог бы сказать кто-либо, кого не было там, где они увидели свет, точнее тьму глухого подземелья. Впрочем, я бы тоже обошелся без воспоминаний об этом. 2 десятка детей, добровольно шагнувших в ту проклятую всеми богами и демонами кузницу душ, будут стоять у меня перед глазами вечность. Полностью осознавая, на что себя обрекают, а это было главным условием, они все равно сделали это. И каждый раз, когда свеча горит, то горят и их души. Однажды я все же достигну своей цели и, в числе прочих, дети получат второй шанс, только до этого еще не одно тысячелетие. Блюдечко имело небольшую иглу в центре, на которую я и установил свечу. Капля крови Андромеды сверкнула в воздухе, и темно-желтое пламя на несколько мгновений сменило свой цвет на ярко-алый. Моментально накрыв огонек ладонью, я тихо выдохнул. Неважно, какие раньше у меня были причины для брака с Медой, теперь я точно получу ее. Даже если придется уничтожить всех людей и нелюдей в этой реальности, или в любых других. Может, тут есть еще кто-то, кто сможет подойти по нужным критериям, так как именно избранной она все же не была. Это ведь я натягивал на себя это пророчество сам. Поэтому вариативность все же была. Только вот свеча стала меньше на сантиметр. Меньше 5 секунд и нет целого сантиметра. Нет уж, любовь ей нужна. Ну значит полюблю. Ну, а с остальным пусть смирится. Футляр со своим содержимым вновь был убран, а вместо него на столе оказался белоснежно-белый кубик размером с кулак. Еще одна капля крови растеклась по одной из сторон древнего артефакта. Я его нашел в свое время на дне миров, когда старательно пытался избежать близкого знакомства с одной из запертых там демонесс сада. Говоря конкретнее, кусок реальности, не уничтоженный до конца, вместе с куском местного ада туда упал. Ну, а тут я. Ну как меня такого красивого не сожрать? А, мда. Темные узоры, красные, фиолетовые. Грани куба словно бы взбесились, на мгновение артефакт расплылся в пространстве, а затем вновь застыл, только оказался покрыт всеми цветами и оттенками. Задумчиво моргнув, я подавил желание почесать затылок и устало выдохнул. Ну что же, и этого следовало ожидать, раз уж такую дочь в каноне смогла родить. Хаос, как он есть. Точнее говоря, наследие от кого-то из тех ее предков, у кого в крови бурлил чистый хаос. И тут даже ситхи из темных дворов или еще кто-то подобный не подойдет. Какой-то неправильный рисунок. А кто тогда? Машинально поглаживая подбородок, я задумчиво хмурился, пытаясь вспомнить, где я уже мог видеть нечто подобное. Ситхи-слуа, те самые дальние родичи ситхи, от которых и сами ситхи старались держаться подальше. Фаморы, истинные вампиры, божества темных измерений на границе с хаосом. У этой реальности не было внятно прописанной истории, поэтому гадать можно было до бесконечности. Нет, ну, а как? Вылезло 4 волшебника и сварганили школу магии, где стали учить всех колдовать палочками. Да, а оливандеры, которые палочки делали за века до этого? Мерлин с Морганой. Египетские пирамиды, где регулярно дохнут разрушители проклятий. Реальность сама формировала историю, попутно заделывая все те провалы, которые могли бы разом обрушить ее. Вот и гадай теперь, что же она могла вписать сюда. Может, тут где-нибудь еще спит какая-нибудь хтоническая тварюшка? Или еще что? Безусловно, я пытался предугадать подобные нюансы, когда формировался план, но учесть абсолютно все невозможно. Ну, предположим, что я все-таки смогу помимо этого хаоса, еще что-нибудь вытащить из того, что скрыто в ее крови. И что тогда? Или же заблокировать? Нет, уже поздно. Она растет в силе, а значит, рано или поздно, но что-то все равно полезет. Лучше уж самому помочь ей в этом, чем потом получить сюрприз в виде молоденькой ситхислуа под боком. Этот мордридов наряд когда-нибудь снять или изменить можно будет. В кабинет влетела пышущая яростью Белла. Едва прикрывающие грудь и лобок плотные кусочки ткани и в самом деле нарядом было считать трудно. Научись вести себя так, как должно наложница, и наряд изменится. До этого будешь носить плащ или мантию, если куда выйти нужно. Пожав плечами, я принялся убирать все со стола. Ты, сжав губы, она яростно сверлила меня взглядом. Сказать-то она хотела еще много что, только понимала, что ее может скрутить от боли. Я не прошу многого, но в наших отношениях именно я сверху. Так понятно. Так что учись быть хорошей женой. Устало покачав головой, я выбрался ей навстречу. Я тут вообще ничем помочь не смогу. Разве что не требовать от тебя соблюдения супружеского долга, так сказать. Ты рада? Судя по взгляду, рада она точно не была. Портшлюз выбросил нас прямо на ступеньки банка. Было уже темно, но недостаточно, чтобы две закутанные в плащи фигуры не привлекли внимания. Да и прохожих еще хватало. Правда, авроры к нам не подходили, еще было не то время, когда они перестанут церемониться, но подозрительных взглядов хватало. Да и внутри банка мелькнула парочка подозрительных личностей, которые упорно пытались заглянуть под капюшоны. Скользнув по ним взглядом, я пошел дальше. Один был аврором, только в гражданском. Второй – пожирателем Валдемарта. Глубоко лезть я не стал, да и слишком это опасно было, так что причины их нахождения тут остались скрыты. Впрочем, меня они интересовали в данный момент слабо, я искал других наблюдателей. И нашел. В дальнем углу. Невзрачный мужичок абсолютно не выделялся из числа прочих посетителей банка. Однако запах магии выделял его так, как никого другого. Мои поклонники из мрака не теряли времени зря, тоже набирая помощников. Вот один из них сейчас и стоял тут. Интересно, он тут весь день. Тем временем Белла уже успела представиться гоблину, и нас шустро повели внутрь банка. Но я все же успел заметить, что мужчина нервно шарил рукой под мантией. Ну, можно, конечно, включить воображение и такое представить. Ой, или быть более логичным и понять, что он подавал сигнал. Учитывая, что я нужен далеко не просто мертвым, а на строго определенных условиях, то, видимо, со мной решили поговорить. На своих, опять же, условиях. Ну что же, давно пора. Кабинет был уютным. Да, уютным. Обшитые темным деревом стены, пара шкафов и массивный стол. Троноподобное кресло, в котором восседал гоблин в преклонных годах с небольшими очками в золотой оправе на кончике крючковатого носа. Неплохой артефакт для тех, кто не обладал магическим зрением. Беллу увели к ее сейфам, а я опустился в кресло напротив стола. Поговорим, дитя темных гор. Скорее уж туманных болот и густых чащ. Клыкастая улыбка на мгновение мелькнула на роже гобла. Теперь мы все одно большое племя, волшебник. Для взгляда людей, нейтрально заметил я. Для всех взглядов, у нас слишком много врагов. Отрезал гобл. Зачем эти слова? Мне нужно, чтобы кое-кому попало мое послание. За беспокойство дам это. Ну, не хочет он играть в слова, то мне же легче. Никогда не любил все эти тупые церемонии. И едва ли не в каждой жизни, рано или поздно, становился счастливым обладателем титула и был вынужден посещать все эти, в общем, эти рауты, вечера, приемы, балы. Бесит. Но многим, мать их, нравится. На стол опустилось 2-килограммовых слитка мифрила и титаниума. Не адамант, конечно, но вполне себе редкость. Уж в этом-то мире точно. Гобл старательно осмотрел металл, изредка бросая на меня острые, внимательные взгляды. Кому? Наконец последовал вопрос. Вы его можете знать как Киада, Гвианель, Гаррей или Шарион, его жену. Я понял кто, хрипло пробормотал гобл, нахмурив лоб и постукивая кончиками длинных, кривых когтей по столешнице. Они неохотно идут на разговор. Поэтому я обратился к вам, согласно кивнул я. Нет, если бы не наследие меды, то я бы сюда и не пришел. Точнее говоря, не пришел бы сюда с такой просьбой. Ну раз уж все так, то стоит попробовать начать с наиболее устраивающего меня варианта. Киада тоже был далеко не чистым ситхи. У него там хватало всякого в его венах, чтобы у него оказались крайне напряженные отношения с большей частью остальных ситхи. Ну, когда тут еще были дома и дворы, сейчас-то уже всем в целом плевать, только он не забыл. То, что в этой реальности он есть, я знал точно. Либо я сейчас найду с ним общий язык, либо мы встретимся как враги. И я бы не хотел все же стать причиной его смерти. Или дать ему возможность увидеть, каков цвет моей крови. Если он заинтересуется посланием, то может рядом он и не встанет, но зато прикроет меду. Это уже лучше, чем предыдущий вариант, не так ли? Послание будет доставлено, гоблин поскреб щеку, слегка неуверенно поводя плечами. За то, что ответ будет, я не могу ручаться. Молча глядя на него, я размышлял над следующим шагом. Тут я уже должен был вступить на слишком тонкий лед. Если я сделаю одно предложение гоблинам, то получу очень много того, что нужно мне. Однако и гоблины получат то, что позволит им встать, если и не на один уровень с магами в целом, то уж точно не позволит легко и просто топить любое их выступление в крови. Это и сейчас приводило далеко не одного мага в могилу, а уж потом и подавно. Однако есть но. Если я не сделаю этого предложения гоблинам, то все может стать в разы хуже. Либо подземелья карликов возьмут штурмом посланцы мрака, либо Валдемар сорвется с привязи, а это далеко не канон, это уже реальность. Подобный вариант весьма вероятен. И это два самых хреновых варианта, ибо в подземельях у гоблинов хватает всякого. То есть, либо я урод, но получаю свое, а заодно делаю гадость оппонентам. Либо же классный парень, но, именно но, сюда же можно добавить, что если я все же урод, то рано или поздно, но не позднее, чем через пару лет, гоблы столкнутся лбами сот. И не только. У вас есть подобные вещи. Перед гоблином опустилось несколько листов. Старая Вера, с непонятной интонацией протянул коротышка, не зная, что делать. С одной стороны он уже понял, что я могу заплатить чем-то интересным. С другой же, он был не самой большой шишкой, чтобы что-то уверенно говорить. Пошлите письмо, когда узнаете. Я готов дать за все то, что указано. Ритуал призыва в этот мир одного из ваших старших духов. Более не обращая внимания на застывшего как статуя карлика, я поднялся навстречу вошедшей в кабинет Белли. Бросив любопытный взгляд на продолжающего изображать из себя истукана коротышку, она пристроилась за моим левым плечом, и мы двинулись за нашим провожатым. Молодой гоблин на меня смотреть не стал, хотя вид его старшего коллеги и выбил его из колеи, но эмпатия-то мне зачем? Уже у самого выхода я сунул Белли в ладошку активированный свиток переноса и коротко приказал застыть на месте. Эманации мрака буквально изливались мне навстречу, так что дальше я пойду один. Если диалога не получится, то у меня шансы свалить есть. У Беллы – ноль. Пока есть шанс, то ну его, пусть идет домой. Изумленно растерянный взгляд гоблина, который наглядно увидел, что защита их банка не столь идеальна, как ему думалось, проводил исчезнувшую девушку. Я же неторопливо, накидывая на себя все, что можно, вышел в общий зал банка. Высокий, широкоплечий гуманоид с глухом плаще спокойно стоял посреди зала. Густые струи тьмы неторопливо и плавно скользили вокруг него, изредка наливаясь непроглядным мраком и стылой стужей, от которой передергивало всех, кто проходил мимо. Видеть-то никто этого не видел, но вот чувствовали вполне, и огибали фигуру по широкой дуге. Впрочем, ему на это было плевать, он сюда пришел только ради меня, и все остальные были для него не более чем забавными говорящими животными. Я не пытался видеть его хуже, чем он есть. Нет, это просто трезвый и реалистичный взгляд на того, кто ждал меня. Психиатр. Полуутвердительно произнес я, остановившись напротив. Наршазар. Мне так больше нравится, Шхай-Урган. Хочется ему ломать язык и переводить свое имя на один из полумертвых языков мироздания. Ну пусть переводит, как, впрочем, и мое. Кто меня знает, тот и так смеяться не станет. Ну, а кто не знает, я думаю, что все же стоит обговорить границы. Или нет, ни ты, ни я, оба, не заинтересованы в уничтожении этого мира, В глубине капюшона тускло сверкнули два желтоватых зрачка. Да и цивилизацию вгонять в каменный век не стоит. Тогда можно ограничиться Африкой. Хотя вряд ли нам позволит это сделать. Так что, вопрос, наверное, стоит поставить иначе, не так ли? Да нет, вопрос поставлен правильно, я хмыкнул. Но ты на него уже частично ответил. Нежелание вгонять местных в каменный век. Ну да, не заинтересован. Я тут с другой целью. Психиатр заложил руки за спину. Поэтому давай перейдем к делу. У тебя три права на вызов. Один, равнодушно уронил я. Один ты оставил мне, а еще один я взял в Риме. Итого два. Я дам слово, что дам тебе время и возможность, чтобы ты смог дождаться от меня вызова. Подготовлю того, кто пришел со мной, чтобы он смог полноценно бросить тебе вызов. И подготовлю еще одного, кому вызов бросишь ты. Итого, три вызова. Это первый вариант. А второй, это геноцид всего живого. Мне нужен ты. Я знаю, что ты знаешь, что я знаю. Усмехнувшись, благо, что капюшон скрывал мое лицо, я качнул головой. Я ему нужен, ага. Это он пусть вон, главе своей гильдии рассказывает. Или тому полудурку, который непонятно как стал аж целым богом. Да не просто, а еще и в покровители гильдии игроков пролез. Хотя может поэтому и пролез, что тупой как олень, зато щедро награждает. Не знаю. Главное тут то, что психиатр приперся сюда далеко не за моей тушкой, как он тут заявляет. Это я раньше мог ломать себе голову, зачем и почему, а теперь я знаю точно, что ему нужно. Моя голова тоже входит в список того, что он хочет получить, только вот совсем с другими целями, нежели думают другие. Психиатр тоже решил под шумок воспользоваться шансом и шагнуть на ступеньку повыше. Ну, а я решил под этот же шумок взять вазелина побольше, свечи опять же, нужные, так сказать, и встретить его во всеоружии. Тут главное только сделать все правильно, чтобы неожиданно не обнаружить, что мажешь ты не ему, а вовсе даже себе. Кому я должен буду бросать вызов? На всякий случай уточнил я. Потомок демона. Кровь пробудил, теперь он отжирается. Несколько ритуалов подкинул, из числа запретных. К лету сможем начать. У меня есть на него влияние, вызов будет принят. В остальное время гадим только тихо. Я еще сильнее оскалился, когда услышал окончательное подтверждение своих планов. Не демон, а Шейра Гран. И не он, а она, хотя для психиатра это может и не иметь значения. Он тот еще ксенофоб, хотя и крайне специфический. Я его не то чтобы хорошо знал, но в свое время узнал максимум из того, что только можно про эту гильдию и ее членов. И ритуалов там не несколько, а 7 штук. И к лету у нее уже будет немалая свита. Да и не влияние у него, а чемпионом он ее сделает. Своим. Почему и ауру держит полностью открытой, чтобы я не видел, что он сделал. Изменения пока что слишком слабые, поэтому что-то заметить смог бы только кто-то достаточно сильный и опытный. Я же просто знаю, что нет уже темной троицы, как таковой, а есть он и три придурка-перерожденца, которые теперь стали его. Их теперь даже и рабами-то уже не назвать. Окончательной уверенности у меня, конечно, все еще нет. Ну так тут ее ни у кого быть не может. Однако вазелин я все же держу наготове. Пока мы лениво перебрасывались фразами, обговаривая нюансы, каждый из нас осторожно прощупывал друг друга. Он реально был в разы сильнее меня. Не то чтобы вот прямо-таки взял и поломал, но все же один на один мне будет тяжеловато. Однако я пока еще не использовал те два демонических клыка, а также есть еще парочка вариантов, как на грани, правда, ну так у меня и индульгенция от судей есть. Да и даже если нет, то все равно при попытке покинуть эту реальность меня попробуют отправить в задницу. Так что мне не о законе стоит беспокоиться, а просто постараться не опаскудиться. Ну и до кучи у меня впереди 2 вызова, там тоже что-то получу. Тут правда есть уже 2 нюанса. Первый. Я никогда не участвовал в чистых вызовах. Второй, такие поединки судят, то есть, там будут судьи. И черт его знает, что там в голове у этих разумных переклинит. Спасет только то, что, во-первых, я смогу выбрать одного нейтрального судью, в роли которого будет кто угодно. И, во-вторых, должен быть представитель мира, в котором происходит вызов. И выбирать этого представителя будет тот, кого вызвали. То есть, 2 раза я, а 1 раз мой оппонент. Но это на самом деле мелочи, так как в конечном итоге все сведется к попытке психиатра стать господином. Скорее всего, боли, страдания и чего-нибудь еще, уж тут точно сказать не могу. И я ему нужен. Не под давки, а нет, но он будет максимально выдерживать честную игру, по максимуму пытаясь столкнуть лбами всех остальных. И значит, с одной стороны я нужен ему сильным, а с другой стороны не настолько, чтобы он проиграл. 2 года, 3, меньше. Десятки вариантов выстраивались у меня перед глазами, дробились на части, собирались в новые схемы и тут же вновь начинали по новой рассыпаться. Психиатр выстраивал свой план на меня, а вот мне нужно было коситься сразу на всех. С другой стороны был и повод для радости, что здесь оказался именно психиатр, а не мальчик с пальчик или пьяный бегемотик. Последний сразу бы начал готовить шествие мертвых, а второй был большим поклонником пытаться добавить любой мир в число темных. Тут бы самому пришлось уничтожать всех и вся, только бы дорваться до них. Психиатр был далеко не идеален, но он был слишком хитропопым, что и играло сейчас мне на руку. Так бы он ждал не одно тысячелетие, пока ему дали бы шанс шагнуть выше и помогли бы удержать территорию. Здесь же он сразу получит все. Правда, его прежние друзья обидятся, но он уже нашел новых. Тонкости и условности были давно решены, Наршазар тоже покинул место встречи, а я все еще продолжал стоять на одном месте. Пусть и условно, однако одно дело я все же решил. Он не станет мешать мне, скорее даже поможет. Правда, и я не смогу мешать ему. Главное, что все же он не собирается сворачивать с пути, тихо прошептал я, неторопливо извлекая портшлюз и активируя его. Покачнувшись, при переносе и приземлении, я поправил плащ и отошел немного в сторону. Спустя пару секунд пространство дрогнуло, легкая волна магии разбежалась по сторонам и неподалеку от меня возникла проказница. Вот поэтому я и люблю смертных, девушка с отвращением наморщила носик. Вроде прямо говорите, а? Она махнула ладошкой. Разговор о мороженом, а на деле решаете, когда мир загнется. Он и так бы загнулся. Как бы это странно ни звучало, но психиатр тоже помогает миру. Либо люди узнали бы про магов, а это было бы началом конца. Либо очередной конфликт перерос бы в Рагнарёк. Либо тот же темный лорд сбросил поводок и пошел бы в разнос. Либо, я тебе могу с полсотни концов света назвать, которые угрожают этому миру в ближайшие лет 100. Так смысл переживать. Ладно. Я посмотрела на него, и... Признания на возвышение у него нет, мрачно буркнула девушка. То есть, либо ты в дальнейшем дашь ему это, либо Вантус, либо твой ангелок. Больше некому, в общем-то, покачав головой, я снял капюшон, подставляя лицо прохладному ветерку, который дул с моря. Если тебе полегчает, я знаю, что ты не предашь. Вантус просто слишком, не любит всех, кто отличается от его шаблонов. Вот его и используют. Но не сейчас, а позже, когда психиатру останется пара шагов до его цели. Нет, будь в этой реальности полноценные боги или кто-то подобный им, то я бы еще мог сомневаться. Ты слишком хаоситка, а психиатр несет в себе порядок, помимо прочего. Ангелок, ты его дожмешь, чтобы он склонился на сторону хаоса. Кто-то из моих, толку нет, так как у них нет хоть какой-то связи с кем-то из тех, кто сможет даровать право на признание его притязаний. Ты ведь с престолом наслаждений связана. Условно, нехотя пробормотала проказница. Я попробую приглядеть за Вантузом, но это будет сложно. Он хорошо окопался в этой Индии. В Африку не лезь, там сейчас будет психиатр окапываться. И базы строить, и твари откармливать, и к разборкам с бездной готовиться. Ему все же этот мир нужен, а значит, культисты рано или поздно будут посланы. Если уже не послал, Азию тоже избегай. Там будет суетиться напарник психиатра. В остальном смотри сама, но весь мир потихоньку начнет готовиться к войне. Психиатр ведь тоже не идиот, причем далеко не идиот. Пройдясь вдоль воды, я остановился у самой кромки. Я могу поговорить, чтобы за твою помощь была награда. Как наемник, осторожно уточнила девушка, подозрительно сверля меня взглядом. Само собой, выбирать сторону или что-то подобное я тебе не предлагаю. Я подумаю. Немного помявшись, проказница с легким хлопком пропала. Подумай, сканирующая волна разошлась по округе, следом на область лег комплекс чар. На всякий случай бросив еще парочку специфических заклинаний, которые уже были той мощности, которой хватило бы для привлечения внимания. Благо, что ближайшая следящая сеть местного министерства магии была достаточно далеко, и импульс просто рассеется по пути. Неторопливо шагнув на моментально сформировавшийся под ногами круг из воды, я поплыл к нужному месту. Можно было бы, конечно, туда добраться и иным путем, но зачем усложнять себе жизнь? Храм, где находился необходимый мне телепортационный круг, был глубоко под водой. Плюс там была магическая защита, а если все это разломать, то что делать с водой? Короче говоря, либо терять время и ресурсы, либо пойти чуть иным путем. Но привлечь внимание, когда начну активировать остатки системы пространственных переходов. Всплески магии точно не останутся незамеченными, а значит туда полезут либо авроры, либо местные невыразимцы. Правда, эти местные далеко не факт, что как-то связаны с английским отделом, но сами эти организации были тем еще клубком интриг. Да и понятие о государственности за 300 лет непонятного существования, мягко говоря, размылись в головах у магов. И точной информации о том, насколько глубоко раскинули свои сети британские господа и дамы, у меня не имелось. Но мне слишком сильно был нужен этот корабль, причем не когда-нибудь, а именно сейчас. Потому что неизвестно, сколько у меня уйдет времени, чтобы он стал тем, что выдержит переход в другую реальность. Круг уткнулся в берег небольшого островка, метров 10-15 в диаметре. И спустя 5 минут я уже спускался по каменным ступеням. Никаких иллюзий и прочего. Чистая механика. Однако если не знать, куда нажимать, то фиг откроешь этот проход. Я, к слову, тоже не знал. Зато у меня была магия. Тут некогда был целый храмовый комплекс, а сам островок был раз так в 100 поболее. И избранные получали право попробовать пройти к своим богам. И некоторые даже возвращались обратно, получив новые силы и возможности. Узкий проход спуск наконец-то закончился, и я оказался в просторной подземной зале. Некогда тут все было покрыто цветными рисунками и изображениями, от которых ныне сохранилось немногое. Да и большая часть колонн либо обвалилась, либо готовилась это сделать. Катаклизм, который погрузил большую часть острова под воду, а также все те беды, которые случились с комплексом наверху, не обошли стороной и это место. Однако меня слабо интересовала культура древней цивилизации. В конце концов, всегда можно побывать в той реальности, где эта цивилизация еще существует. Меня больше напрягало наличие 4 каменных и покрытых сотнями рун и глифов саркофагов. Крышки были сдвинуты, кое-где сброшены на пол, а самих обитателей видно не было. Так-то особо сильными они не будут. Тут и количество лет с отсутствием того, чем они питаются, и наличие крайне недружелюбной к ним энергии вокруг. Однако это не повод расслабляться, тем более, что я хотел получить их условно целыми. Ну, может, без рук или ног, но главное, чтобы живыми. Тихий шорох из-за одной колонны на мгновение привлек мое внимание, и именно поэтому я ударил сетью себе за спину. Абсолютно бесшумно крадущийся мужик в остатках какой-то брони, с пергаментной синевато-серой кожей застыл на одном месте. Добавив ему ментальный удар, временно отправляя его в подобие беспамятства, я вновь вернул свое внимание к тому месту, откуда шел звук. Светло-фиолетовые рунные щиты плавно закружились вокруг меня, пока я внимательно осматривал все вокруг, не забывая и про потолок. Эти твари были способны на многое, так что следовало быть крайне аккуратным. Шаг в сторону, камень под тем местом, с которого я только что отошел, взорвался, пропуская закованного в полный доспех немертвого. И я тут же отправил в него цепи Аида, так как броня нежити тускло светилась от древней, но еще рабочей магии. Так-то их можно было бы банально расстрелять из обычного оружия, но, как я уже сказал, они мне нужны. Хотел бы уничтожить, то полумертвая нежить и так проблемой бы не стала. Это если дать им отожраться, то тогда. Третий страж лишился конечностей, а четвертого я нашел под кучей каменных обломков. Окончательно мертвого. Покрутившись, я задумчиво хмыкнул, пытаясь понять, а где, собственно, пятый? Он ведь где-то должен быть. Зал большой, да, но не настолько, чтобы тут вечность потратить на поиски играющей в прятки нежити. 30 метров в длину, да с десяток в ширину. Помножить это все на кучу обломков и все. Потратив почти 1.5 часа, я все же нашел последнего. С достаточно современным, на фоне этого места, топориком в черепе, и 2 трупа в броне из эпохи крестоносцев, хотя точно утверждать было нельзя. Тела были мало того, что придавлены кусками 2 колонн, так еще и броня почти вся сгнила. Вот по остаткам и судил, да еще по золотому крестику на шее у одного, может и у второго был, но у него и головы не было. Церковь. Отдельный орден какой? Или вообще кто-то не имеющий отношения к церкви? Обратные портшлюзы сработали как швейцарские часы, перенося ко мне оба клыка пленников и набор масок. Правда, подопытных оказалось меньше, но что уж теперь поделать. Деревянные маски, простые на вид, но фонящие на всю округу черной магией, без каких-либо проблем оказались на рожах стражей. Нет, те пытались меня куснуть, но за проблему я это не посчитал. Ожидая, пока они активируются, я отошел к тем пленникам, которых перенесло из дома. Оба пенсионера были в полном порядке. Насколько это возможно? Так-то, может, они и не хотели быть в порядке, уже осознав, что мне не информация от них нужна, а нечто иное, и что умрут они далеко не легкой смертью. Только кого уже сейчас будут волновать их мысли? Первым подтянул поближе японца, который был неплохим бойцом и даже слабеньким магом. Это и позволило ему достаточно эффективно смешивать слабенькую магию и все остальное. Правда, конкретно его я все же выбрал на роль того, кто благодаря мне познает курорты ада далеко не за его боевые заслуги. Понятное дело, что он был хорошим воином и у него было то, что мне подойдет в полной мере. Но еще он был больным уродом, который мечтал получить проклятый меч. Такие вещи были либо в глубине родовых оружейных, либо же уничтожены, либо еще что-то. Вот он и нашел где-то старый ритуал, как получить нечто подобное тому, что он хотел получить. Пара сотен беременных молодых девушек послужили напиткой для клинка, прежде чем он таки умудрился поймать посмертное проклятие и на этом относительно успокоился. Точнее говоря, он озадачился вопросом того, как бы снять с себя то, чем его наградили. И в процессе поисков нашинковал еще пару тысяч подопытных. И ведь подбирал-то практически поголовно детей да девственниц. Получал временное облегчение, еще сильнее убеждался, что это работает и продолжал. Зарубку в памяти, по поводу той секты, где этот долбанный самурай получал советы, я сделал, но когда доберусь туда не знал, да и доберусь ли. Впрочем, на фоне второго пленника, японец казался просто буйным психом. То есть, вроде как и прибить бы нужно, но он же, больной, как любит орать некоторые особо жалостливые. Бывший дворянин Российской империи оказался настолько заляпан экскрементами, что на его фоне, тоже, к слову, активный сектант. И уж на его-то счету было столько и такого, что ему я точно не мог отказать в прямой поездке до ада. Приладив маску на лицо самурая, который лишь кривил губы, не желая ничего говорить. Урод, конечно, но ведь гордый, а. Зато вот второй сектант пытался плакать, предлагал деньги и вообще все, что я только пожелаю. Огорчать его тем, что все его деньги и вообще все, что у него было, уже у меня, я не стал. Зачем? Молча присобачил и ему маску, после чего ушел в сторону. Единая память, именно так назывался этот ритуал. Сперва память всех жертв сольется воедино, а потом они станут ментальными клонами. И тогда я уже получу свое. В принципе, эти двое и так могли дать мне немало, но зачем терять еще кусочек? Вот и я так решил. Лениво скользя взглядом по сторонам, я мысленно перебирал оставшиеся варианты. Ну, кроме системы, как таковой. Большая часть ритуалов для меня сейчас закрыта, по тем или иным причинам. Есть парочка радикально черных, но пока я в школе, то о таком стоит забыть. Слишком долго будет выветриваться флер черноты, тут даже иллюзии слабо помогут. Есть варианты с получением чистой, лишенной эмоциональной нагрузки, памяти, но там требуются гекатомбы. Иные варианты либо мне были недоступны по силе, либо нужна была крайне долгая подготовка, редчайшие ингредиенты и даже жертвы специально подобранные. Кража дара. Ну, я знал, что нужно делать, но уж точно не тут. Ладно бы забиться куда-нибудь в задницу мироздания и надеяться, что не заметит. А тут, ладно еще судьи, но ведь и часть потенциальных союзников или нейтралов могу отпугнуть. Из числа наблюдающих, остается только искупление света и кровавая купель. В первом случае мне нужно полсотни светлых, а во втором, просто 300 жертв. И светлых, это не невинных или еще каких-то, либо темная радуга, но тогда мне потребуется почти 200 темных. Не одних только магов, но примерно треть точно должна будет иметь дар. Купель же мне поможет провести очередная тюрьма, из тех, где праздно проводят свое время маньяки и прочие забавные личности. Причем не только мне, а и большей части тех, кто так или иначе окажется связан со мной на очень долгое время, если не навсегда. Нет, ну были и сотни иных вариантов, только вот они все были так или иначе рандомны. То есть, ты не мог проконтролировать, что тебе достанется, либо же просто противопоказаны мне в данный момент. Да и вызовы ведь будут, и тренировки, и книги. Только все эти мысли не мешали мне каждый раз морщить лоб и пытаться предусмотреть все и вся, и постоянно стремиться найти способ как бы получить еще что-то. Кое-какие пути теперь тоже перекрыты, из числа тех, которые я еще не столь давно наметил. Например, о гильдиях я могу забыть. Поэтому-то и просил, помимо прочего, проказницу наладить диалог с вампирами. И кое-кого из недобитков кое-каких гильдий нашел и сделал безотказное предложение. Кое-кого найдут к лету или чуть позже. Де-факто, тех же некромантов нет. Де-юре, они так-то есть. И мне как раз и требовалась юридическая сторона вопроса от некромантов, демонологов, темных ритуалистов и много кого еще. Жалкие недобитки, едва-едва тянущие на мастера, но все же они были полноценными членами своих объединений и могли дать мне то, что мне нужно. Редкие дары, особенности или профессии. Ну и знания. И не только мне. Я собираюсь получить от этой реальности максимально возможное. И я это сделаю. Бросив взгляд на часы, я пружинисто подскочил и в два шага оказался возле пленников. Небрежно перехваченные, взлетевшие телекинезом в воздух, когти тут же оказались в сердцах нужных жертв. И спустя секунду меня окатило такой волной наслаждения, что заставило упасть на колени. Сравнить это с оргазмом. Слишком бледно получается. Скорее уж тут нужно будет тогда уточнить, что ты обожрался кокаина и оказался в постели с парой-тройкой суккуб. Причем не просто в постели, а в таком месте, которое еще и само по себе будет воплощением твоей мечты о том, где бы ты хотел, чтобы происходило нечто подобное. Ну как-то так, да и то, все равно не передаст в полной мере. С трудом переведя дыхание, я бросил короткий взгляд на системные сообщения и кое-как утвердился на ногах. Тело потряхивало от пережитого. А будь я тут не один, а в компании с любой девушкой, то, да, такое лучше делать, либо одному, либо с кем-то, кто поймет и поддержит, во всех смыслах. Зато теперь стала понятна та любовь многих игроков к демоническим путям. Если они так каждый раз, то трудно отказаться. Кинув погниению на трупы, я двинулся в дальний конец залы. Нежить пока трогать не стал, так как не знал, узнали местные, что тут что-то не то или нет. С одной стороны, вроде как этот островок был им не интересен. С другой, кто-то все же про него и его секреты знал. И на полпути резко развернулся и едва ли не бегом рванул к саркофагам. Нет, в них ничего не было. Проверил. Но что-то там все-таки было. Что? Растерянно обойдя вокруг каменных гробов, я поскреб щеку. Еще раз обошел. И еще раз поскреб, только на этот раз подбородок. И только потом до меня дошло, что привлекло мое внимание. Осторожно подцепив полностью засохшую веточку, непонятно когда и зачем положенную в саркофаг, я пошел проверять остальные гробы. К концу обхода у меня в руках было уже 5 полностью свежих дубовых ветви и готовая матерная конструкция на кончике языка. Дерево с жадностью тянуло родственную энергию из меня, а я пытался понять, где могли прятаться те уроды-друиды, которые дали такое в руки христианам. Понятно, зачем ветви запихали в саркофаги. Убить нежить не смогли, но решили их максимально ослабить, и запихали кусочки древа, которое напрямую посвящено матери. Ну может и не ей конкретно, но растили его точно друиды, или кто-то из жрецов старой веры, а это, по сути, в общем-то, то же самое. Волхвы. Я покрутил трофейный крестик и задумчиво почесал затылок. Любой жрец старой веры, друид, волх или еще кто, неважно, должен бы был разобраться, как окончательно упокоить местных обитателей. Может не сразу, но и ветви древа сюда пихать бы не стал. Зачем? Они все равно уйти отсюда не смогут. Не то чтобы такие действия были чем-то этаким, ну так и королеве можно при встрече не оказать знаков внимания и уважения. Ну, а что? У нас же равноправие и просвещенное общество, да. Ну вот и тут нечто похожее. Можно таким образом бороться со злом, можно. Но это как пожар тушить кружкой, когда можно сбегать за ведром или вообще вызвать пожарную машину.